Глава 5. «Газпром теряет голос». Новый год. 31 декабря 1999 года глава администрации президента Александр Стальевич Волошин опоздал к президенту. Он зашел в кабинет к Борису Ельцину, когда на часах было уже 9 часов 15 минут. Ельцин ненавидел опоздание. Всякому, кто опаздывал хотя бы на 5 минут, Ельцин предлагал немедленно написать заявление об уходе. Но не на этот раз. Волошин успел бы и раньше, но у его помощников принтер заживал бумагу. Почти 15 минут помощники Волошина разбирались с принтером. А Ельцин сидел в своем кабинете и ждал, пока придет его глава администрации. Ждал терпеливо, потому что в тот день должен был подписать указ о своей отставке. И зажеванные принтером листы были этим указом. В Кремле было тихо. В стране этот предновогодний день был объявлен выходным. На работу вызвали только сотрудников администрации президента, да еще съемочную группу, которая должна была снять новогоднее обращение президента, оно же публичное заявление об отставке. Телевизионщиков подняли в 5 утра телефонными звонками, попросили срочно приехать в Кремль. Еще за несколько дней до этого они сняли новогодние телеобращения президента, а теперь им сказали, что записанный вариант Ельцину разонравился, и он хочет все переделать. О чем на самом деле будет говорить Ельцин в этом экстренном обращении, никто из телевизионщиков не мог даже и предполагать. В Кремле у них отобрали мобильные телефоны и со стационарных телефонов запрещали звонить домой. Жены членов съемочной группы понятия не имели, куда пропали их мужья накануне Нового года. Телевизионщики выставляли свет и украшали елочку. Сотрудники администрации занимались какими-то бумажными делами. Никто из них тоже не знал, что произошло. Они не догадывались, что за документы несет Борису Ельцину Александр Волошин. А в президентском кабинете в 9 часов 15 минут глава администрации положил перед президентом бумаги на стол. Ельцин просматривал их, кивал и подписывал документы один за другим. Ельцин дошел до указа об отставке самого Волошина. «А это зачем?» «Борис Николаевич, я же к вам на работу устраивался. Глава администрации — это ведь не переходящее красное знамя. Я не могу перейти к Путину по наследству, как мебель в вашем кабинете. Владимир Владимирович, наверное, будет сам определяться». «Определяться?» «Определяться. Определяться. Вообще-то это правильно». Ельцин энергично подписал оставшиеся бумаги. Потом Волошин вышел в соседнюю комнату, отдал телевизионщикам текст президентского обращения, который нужно было загнать в телесуфлер. Они все еще думали, что президент просто собирается перезаписывать стандартное новогоднее телеобращение, и ворчали, что остается мало времени. В тот момент они еще не думали, что мало времени – это до полуночи. Но Волошин объяснил им, что времени у них намного меньше, чем они думают, и заявление об отставке нужно выдать в эфир в полдень. Волошин вспоминает, улыбаясь, что когда они увидели новый текст, у них сразу проступили эмоции. Потом Борис Ельцин вышел к съемочной группе, прочел заявление о своей отставке, сообщил, что исполняющим обязанности президента становится Путин, и, говорят, даже заплакал. Снимавший это обращение оператор Андрей Макаров не выключил в тот момент камеру, и где-то в архивах телеканала ОРТ, принадлежавшего тогда Борису Березовскому, до сих пор, вероятно, хранятся эти кадры. Плачущий президент. Правда, Волошин говорит, что слез не было. Может, что-то и заблестело у глаз, но не более того. Ельцин вообще-то был не из плаксивых. Потом, в течение нескольких часов, продолжалась рутинная, по словам Волошина, процедура передачи власти. Например, от Ельцина к Путину перешла ядерная кнопка. Затем был большой обед, на который съехались ведущие члены правительства, и все вместе, сидя за столом, смотрели по телевизору обращение Ельцина. Потом Ельцин оделся и пошел к выходу. На пороге его провожали Путин, Волошин и сотрудники администрации. Там он с дрожью в голосе произнес памятные слова «Берегите Россию» и уехал. Мы сидим с Волошиным в его кабинете в РАО ЕС. Он уже не работает главой администрации президента, но не с 1999 года, а с 2003. Тогда, 31 декабря, Путин подписал указ о переназначении Волошина спустя пару часов после того, как Ельцин подписал указ о его увольнении. Путин чувствовал себя в тот момент не слишком уверенно. Он был исполняющим обязанности президента, но у него не было денег и не было медийных ресурсов, и все его властные полномочия ничего не стоили без волошинского опыта и без телеканала ОРТ, которым владел Березовский. За пару лет Путин получит контроль над большими денежными потоками, в первую очередь над денежными потоками «Газпрома», и над основными телеканалами. Выгонит Березовского в эмиграцию и примет отставку Волошина. Сейчас Александр Волошин работает председателем Совета директоров РАО ЕС. У Волошина довольно маленький кабинет. За окном смеркается, но Волошин не включает света. Волошин не курит, бросил после того, как уволился из Кремля. Он часто шутит и смеется. Но не так, как шутят публичные политики или актеры в комедиях. Негромко. Он иронично улыбается, как делают кинорежиссеры, пересматривая свой давнишний и имевший успех фильм. Что бы ни говорил Волошин, он рассказывает лишь малую долю того, что происходило в Кремле в 2000 году, когда глава президентской администрации был де-факто вторым лицом в государстве и, наверное, ближайшим советником президента Путина. Он не говорит, кому из окружения Бориса Ельцина пришла в голову мысль, что президент должен подать в отставку 31 декабря и попрощаться с народом в новогоднем обращении. Но бывшие сотрудники администрации уверяют, будто еще летом 1999-го Волошин начал обдумывать, как Ельцину лучше досрочно уйти в отставку. Рассказывают, что самому Бену, так называли Бориса Ельцина в администрации, идея с досрочной отставкой нравилась. Он болел, его рейтинг был низок, порядка 5%, но после назначения Путина премьером ситуация начала выправляться. Говорят, что идеей уйти в Новый год Ельцин был очень доволен. Противники не ожидают, на этом вираже их можно уверенно обскакать и оставить далеко позади. Та новогодняя ночь для многих была шоком. «Когда я услышал об этом по телевизору, я ушам своим не поверил», говорит Александр Казаков, в тот момент член правления «Газпрома», занимавший раньше посты главы Газпромовского совета директоров и замглавы администрации президента, и Евгений Киселев, в тот момент работавший гендиректором телеканала НТВ и делавший еженедельную аналитическую программу «Итоги». «Это было просто гениально. Я до сих пор восхищен. Ходили, конечно, слухи, что Ельцин может уйти раньше времени, чтобы дать Путину стартовое преимущество, но чтобы 31-го, под Новый год, об этом никто не думал. Был выходной день, у нас была новогодняя сетка вещания, и тут вдруг пришлось срочно ехать на работу, делать экстренный выпуск итогов». Новоявленный ИО президента Владимир Путин, кстати, тот Новый год встретил вместе с супругой в вертолете, где-то между Дагестаном и Чечней, куда он вылетел вечером, приняв у Ельцина страну. Рейтинг Путина держался тогда в первую очередь на успехе этой новой Кавказской войны. И пройдет несколько лет, прежде чем рейтинг Путина станет подпитываться финансовыми успехами государственных топливно-энергетических корпораций и безусловной лояльностью метровых телевизионных каналов. Так что Путин летел в Чечню, предвыборная борьба продолжалась. Главным и единственным оппонентом Путина на первых для него президентских выборах был не политик и не партия, После успеха пропутинского единства на выборах в Думу почти все они вышли из игры. Против преемника Бориса Ельцина боролся только телеканал НТВ, принадлежавший Владимиру Гусинскому и «Газпрому». Самый популярный, самый качественный и самый авторитетный на тот момент телеканал в России. Там были лучшие новости, лучшие ток-шоу, лучшие фильмы. Зритель привык, что репортеры НТВ первыми, как правило, ведут свои репортажи из сколь угодно горячих точек, что могут критиковать войну и даже остановить ее, как было с первой чеченской кампанией, что в еженедельной программе «Итоги» у Евгения Киселева можно услышать толковый, хоть и скучноватый комментарий ведущего и приглашенных им высокопоставленных экспертов, что серьезность «Итогов» оттеняется искрометностью политсатирического шоу «Куклы» и несомненной талантливостью культурных новостей на «Медни», изготовлявшихся Леонидом Парфеновым. А были же еще документальные фильмы, многие из которых снимали сами Киселев и Парфенов. А были же еще ведущие новостей, воспринимавшиеся публикой как старые друзья, которым можно верить, которые приходят каждый вечер в гости и рассказывают, что стряслось. И что бы там ни говорили о попытках владельца телеканала Гусинского управлять информационными потоками, в работе журналистов были свежесть, смелость, бескомпромиссность, честность, талант. Качества, за минувшие с тех пор годы практически сошедшие в российской журналистике на нет. Среди обитателей Кремля и «Газпрома» того времени ходит легенда об одном из первых разговоров Рема Вяхерева и Владимира Путина, уже ставшего ИО президента. Они вместе летели в самолете во время одной из поездок по стране. Путин спросил у Вяхерева: «Когда это прекратится? Вы что же, не можете заставить НТВ держать себя в рамках?» Глава «Газпрома» начал что-то говорить про свободу слова, взгляд ИО президента потяжелел. «У вас блокирующий пакет, и вы ничего не можете сделать? В общем, если ты не поставишь их на место, я тебя порву». Рем Вяхерев, полновластный хозяин важнейшей компании России, наверное, никогда прежде не слышал подобных слов. Он был в таком шоке, что ничего не ответил. Не меньше были шокированы и многочисленные свидетели этого разговора, хотя Путин уже и успел прославиться своим «мочить в сортире». Вяхерев и его приближенные, выйдя из самолета, не могли прийти в себя от пережитого ужаса. «И что теперь делать?» «Что делать? Без пяти минут президент все-таки». Неизвестно, что именно в эфире НТВ так задело будущего президента. Может быть, крайне критический тон при освещении чеченской кампании, на которой Путин зарабатывал предвыборные очки и в справедливость которой, кажется, искренне верил. Может быть, оскорбительные замечания в адрес членов семьи Путина. Тогдашний гендиректор канала Евгений Киселев говорит, что слышал две основные версии, объясняющие причины войны НТВ и Путина. «Первую версию любят рассказывать те, кто не любит Владимира Гусинского. Якобы он однажды в конце 1999-го пришел к Путину и заявил: «Без нашей поддержки тебя президентом все равно не выберут. Давай договоримся о том, как государство поддержит НТВ, а мы за это тебе поможем стать президентом». Но я в эту версию не верю. Владимир Александрович, конечно, темпераментный, невоздержанный на язык, но не дурак. По всем опросам общественного мнения, уже к началу ноября было понятно, что Путин — будущий президент. Вторая версия, что якобы Путину на стол положили то ли папку с расшифровками, то ли кассету с записью наших сюжетов о Чечне. И он после этого передал Гусинскому через главу МВД Рушайло, что отношения заканчиваются. Просьба не звонить и не пытаться искать встречи. Последним ударом НТВ по Путину на грани фола и даже за гранью был выпуск программы «Куклы», в котором ИО президента был представлен в виде крошки Цахиса. Вначале его баюкал в колыбельке Борис Ельцин, сетовавший, что у него, отца русской демократии, такой некрасивый наследник. А потом появилась фея с лицом Бориса Березовского, которая выводила Цахиса Путина в люди. Этот выпуск кукол был показан в январе 2000 года, за 2 месяца до президентских выборов. Он не повлиял на их исход. Владимир Путин победил в первом туре, набрав 52% голосов. Чтобы стать настоящим властителем, оставалось еще, кроме должности, получить финансовые и медиаресурсы.